колонну отдал честь, потом внимательно оглядел Маркоу. «Все в порядке, сэр. Судя по виду, вам не помешало бы еще поспать». Колокола в разнобой пытались сообщить, что уже 10 часов. Маркоу отвернулся от окна. «Я осматривал город», — сказал он. «Сегодня еще 3 новобранца», — сообщил Колон. «Попросили, чтобы их записали в армию господина Маркоу». Он был слегка обеспокоен этим. «Хорошо». «Начальной подготовкой занимается Дитрит», — продолжил Колон. «У него получается, после того, как он целый час орет им прямо в уши, они делают все, что я скажу». «Я хочу, чтобы все свободные люди были расставлены на крышах домов между дворцом и университетом», — сказал Маркоу. «Там уже расставились наемные убийцы», — ответил Колон. «И гильдия воров послала своих людей». «Они воры и убийцы, а мы нет. Обязательно пошли кого-нибудь на башню искусства». «Сэр?» «Да, сержант?» «Мы тут поговорили с ребятами и...» «Да?» «Было бы значительно проще, если бы мы сходили к волшебникам и попросили их...» «Капитан Ваймс никогда не прибегал к помощи волшебства». «Да, но...» «Никакого волшебства, сержант». «Есть, сэр». «Почетный караул готов?» «Да, сэр. Строй сверкает пурпуром и золотом, сэр». «Правда?» «Сверкающий строй очень важен, сэр. Пугает противника до смерти». «Хорошо». «Но я так и не смог найти капрала Шнопса, сэр». «А это проблема?» «Ну, это означает, что почетный караул будет выглядеть чуть привлекательней». «Я отослал его со специальным заданием». «Также я не могу найти младшего констебля Ангву». «Сержант». Колон собрался с духом. Звон колоколов постепенно стихал. «Ты знал, что она вервольф?» «Капитан Ваймс намекал на это, сэр». «И как именно он намекал?» Колон отступил на шаг. «Он сказал, Фред, она поганый вервольф. Мне это не нравится так же, как и тебе, но ветеринар сказал, что мы обязаны взять кого-то из них. Лучше уж она, чем какой-нибудь вампир или зомби». Вот так он и намекнул. «Понятно». «Мне очень жаль, сэр». «Давай просто переживем этот день, Фред, и все». «Динь, динь, дон, динь». «Мы так и не подарили часы капитану», — вспомнил Маркоу, доставая подарок из кармана. «Он, должно быть, ушел с мыслью, что нам на него наплевать. Вероятно, он даже ждал, что ему подарят часы. Я знаю, такова ведь традиция». «Последние дни были тяжелыми, сэр. Кроме того, мы можем вручить ему часы после свадьбы». Маркоу убрал часы обратно в мешочек. «Полагаю, ты прав. Хорошо, сержант, давай готовиться».